По случаю 20-летия со дня выдвижения Ким Чен Ира на пост Генерального секретаря Трудовой партии Кореи и 72-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, газеты и журналы Ирана и России организовали спецподборку статей с фотопортретом Ким Чен Ира и фотографиями великих исполинов, выходцев из гор Пекту. Иранское информагентство ИЛНА на основе конкретных данных отметило, что политика Трудовой партии Кореи характеризуется самостоятельностью, сунгун и высокой нравственностью. Российские газеты, в том числе октябрьский номер газеты «Серп и молот», «Завтра» и 69-й номер газеты «Нижегородская правда», «Комсомольская правда» и «Хабаровская краевая» интернет-газета «Дебри Деве» и интернет-журнал «Ремчичи» поместили статьи под разными заголовками, в том числе «Бессмертные заслуги Ким Чен Ира в строительстве партии», «Непобедимая трудовая партия Кореи» и «Корейская народно-демократическая республика встречает 72-летие со дня основания Трудовой партии Кореи», со своим ядерным оружием, приручающим США.